Часть третья. Мы готовились к отъезду. Он походил на бегство. Ни я, ни Пат не могли тогда знать, что сюда, ко мне, она никогда уже больше не вернется. И что Ленца она тоже никогда уже больше не увидит. К обеду я успел сделать все, даже отправил телеграмму в санаторий. Кестер купил билеты на поезд. Я за полчаса собрал вещи, которые хотел взять с собой. Пат стояла на коленях перед своим огромным чемоданом. Кругом висели ее платья, на кровати лежало белье, она уже укладывала обувь. Я взялся ей помогать, и к вечеру, когда стемнело, с этим было покончено. Пат села на кровать, она выглядела усталой. Включить свет? Не надо. Давай посидим немного так. Хочешь сигарету? Нет, Руби. Только посидеть вот так. Больше ничего не хочется. Я встал и подошел к окну. Под дождем беспокойно горели фонари. За деревьями медленно поползли вверх тусклые огни световых реклам. Светящееся название знаменитых сигарет протянулось над крышами пестрой орденской лентой. Заискрились синие и изумрудно-зеленые круглые знаки винных фирм, вспыхнули золотые контуры рекламы бельевого магазина. По стенам и потолку забегали отблески неверного призрачного сияния. Было 8 часов вечера. Это Готфрид. Ну что, пойдем, дружище? Да, но я бы хотела еще раз заглянуть в твою комнату. Зачем? Ну что тебе эта халупа? Побудь здесь. Я сейчас. Я немного подождал, а потом пошел за ней. Она стояла посреди комнаты и резко вздрогнула, заметив меня. Такой я ее еще не видел. Такой угасшей. Но это длилось только секунду. Потом она снова улыбнулась. И вот квартирная дверь захлопнулась за нами. Пат молча и тихо спускалась по лестнице своим плавным шагом. У меня было такое чувство, будто кончилось время побывки. И вот в серых предрассветных сумерках мы отправляемся на вокзал, чтобы снова ехать на фронт. Прошу, Пат, сюда. Благодарю. А где же Отто? Он уже у Альфонса. Мы ведь будем ужинать у него? Да, конечно. Тогда вперед! Альфонс угостил нас зайцем, нашпигованным печеными яблоками с красной капустой. А под конец завел патефон и поставил пластинку с хором донских казаков. Эх, братцы, знаете, о чем я всякий раз вспоминаю, когда это слышу? Я вспоминаю Ипр в 17-м году. Да. А ты, Готфрид, еще помнишь тот мартовский вечер с Бельтерсманом? Да, Альфонс. Помню вечер, и вишневые деревья. Да, да, да. Помнишь? По-моему, пора. Надо ехать. Нет, погодите. Еще по рюмке коньяку. Настоящий Наполеон. Я его принес специально для вас. До свидания, Альфонс. Я так любила бывать здесь. Крепко весьма. Так вы это... Ежели что, дайте знать. Ведь вы теперь тоже наша. Вот уж никогда не думал, что когда-нибудь женщина станет нашей. Спасибо. Спасибо, Альфонс. Вы не могли бы сказать мне ничего приятнее. До свидания и всего вам доброго. До свидания. До свидания, Альфонс. Будь здоров. До скорого свидания. Коньяк-то возьмите. Мы едва успели на поезд. Как только вошли в вагон, он тронулся. До свидания, Пат. Счастливо. До свидания. Ну, не надо плакать. Ну что, веселее. Все будет хорошо. Как разоримся тут, немедленно приедем к вам в горы. Хорошо. Вот-то лыжником, я танцмейстером, а ты робитопером. Составим ансамбль и будем разъезжать по отелям. А вы будете петь, Пат. Спасибо, Готфрид. Всего доброго. До свидания. Поезд набрал скорость. Пат, высунувшись из окна, махала до тех пор, пока вокзал не скрылся за поворотом. Когда она обернулась ко мне, в глазах ее блестели слезы. Я обнял ее. О, милый, что же теперь будет? Ну, только не плакать. Не плакать. Я так гордился тем, что ты ни разу не заплакал за весь день. Я вовсе не плачу. Ну, все. Ну-ка, выпей. Выпей-ка коньячку. Это только первый момент тяжело. Сейчас все пройдет. Руби, ты не обращай внимания. Лучше, чтобы ты совсем этого не видел. Дай мне только побыть немного одной. Я с этим справлюсь. Ну зачем? Ты так мужественно держалась, что можешь теперь поплакать волю. Я держалась совсем не мужественно. Просто ты этого не заметил. Возможно. Но это тем более похвально. Почему же, Робби? Да потому что это означает, что человек не сдается. А до тех пор, пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы. Старое солдатское правило. У меня это не мужество, милый, у меня это просто страх. Жалкий страх. Перед последним и великим страхом. Это и есть мужество. Вот. Робби, ты ведь даже не знаешь, что такое страх. Знаю. Я отвез Пат в санаторий и через неделю вернулся обратно. Прямо с вокзала я отправился в мастерскую, пришел туда вечером. Все еще лил дождь, и мне казалось, что прошел уже год с тех пор, как мы с Пат уехали. Кестер с Ленцем сидели в конторе. О, Робби, вовремя ты. А что случилось? Дай ему сначала войти. Как дела у Пат? Хорошо, насколько это вообще возможно. Ладно, а теперь давайте выкладывайте, что произошло. Да вот, машина, которую мы отремонтировали и сдали 2 недели назад. Ну? Да я вчера пошел получать за нее деньги, и тут оказалось, что человек, которому она принадлежала, за это время разорился, и автомобиль подлежит распродаже вместе с остальными вещами. Ну, так это ведь не страшно. Ну, будем иметь дело со страховой компанией. Вот и мы так думали. А машина-то, оказывается, не застрахована. Фу, проклятие. Все для того, чтобы нагреть себя на 4000 марок. Слушайте, ну кто же это мог знать? Просто цирк. Ей-богу, цирк. Вот он. Что же теперь делать? Что делать? Я заявил о нашей претензии распорядителю аукциона. Да, знаешь, боюсь, ничего из этого не выйдет. Прогорим мы с нашей лавочкой. Вот и все, что выйдет. Финансовое управление давно уже точит на нас зуб. Он из-за налога. Да, да, не исключено. Ладно. Ладно, мальчики. Стойкость и выдержка в трудных ситуациях. Вот что украшает солдата. И коньячок нам поможет. А? С коньячком мы способны даже на подвиг. Если не ошибаюсь, это ведь у нас последняя приличная бутылка. Подвиги, мой мальчик, уместны в тяжелые времена. У нас времена отчаянные. И единственное, что тут еще годится, это юмор. Да уж. Ну вот. А теперь я, пожалуй, оседлаю нашего Росинанта, да попробую вытрясти из него хоть немного мелочи. Он пересек темный двор, сел в такси, купленное нами недавно на аукционе, и уехал. Черт, какая ты невезуха вот-то. Нам дьявольски не везет последнее время. Да. А знаешь, я приучил себя думать не более того, чем это необходимо для текущего дела. Дай бог, Робби, чтобы и на это хватало. Дела наши с каждой неделей становились все хуже. Люди ставили на зиму свои машины в гараж, чтобы сэкономить на бензине и налогах, так что ремонтные работы выпадали все реже. Мы хоть и перебивались кое-как благодаря выручке от такси, но на троих этих денег было в обрез, поэтому я очень обрадовался, когда хозяин кафе «Интернациональ» предложил мне с декабря снова играть у него вечерами на пианино. В последнее время ему везло. Мало того, что в одной из задних комнат кафе проводило свои еженедельные встречи объединение скотопромышленников, этому примеру последовали сначала союз торговцев лошадьми, а там и союз друзей кремации во имя общественной пользы. Я таким образом мог переложить работу в такси полностью на Ленца и Кестера, что меня вполне устраивало, ибо по вечерам часто не знал, куда деться. Пат писала регулярно. Я ждал ее писем, но не мог себе представить, как она живет, и иногда в мрачные и слякотные декабрьские дни мне начинало мерещиться, что она давным-давно ускользнула от меня, что все миновало. И тут уж ничто не помогало забыться, так как просиживание до утра за бутылкой в обществе скотопромышленников. Это случилось недели три спустя, холодным январским вечером. В городе было неспокойно. По улице то и дело маршировали демонстранты, одни под громовые военные марши, другие под интернационал. А там снова тянулись длинные молчаливые колонны с требованиями работы и хлеба на транспарантах. Были слышны бесчисленные шаги на мостовой, они отбивали такт, как огромные неумолимые часы. Произошло первое столкновение бастующих с полицией, во время которого 12 человек получили ранения. На улице то и дело завывали сирены полицейских машин. Я сидел в интернационале и играл с хозяином в очко. В кафе никого не было. А покоя нет как нет. Вот с самой войны никакого покоя. А ведь мы тогда только о том и мечтали, чтобы все это закончилось раз и навсегда. Мир прямо свихнулся. У меня 16. Да нет, это не мир свихнулся, а люди. 17. Банк снова мой. Нет, добра на свете хоть завались. А большинство людей оказывается с носом, а? Вот тут вся штука в распределении. Верно, верно. Последние тысячелетия вся штука именно в этом. Вы больше не берете, нет? Нет. Хозяин открыл свои карты. 15. Он неуверенно взглянул на меня и решил прикупить еще. Пришел туз. Он сдался. Я показал свои. У меня было жалких 12 очков. Он бы выиграл, если бы остановился на 15. Так нагло блефовать, а? Ну, я был уверен, что у вас не меньше 18. Ну что, еще разок? Нет, к черту. Все, я больше не играю. Все. Да и дело идет к 11. Пожалуй, надо закрывать. Ну, как знаете. Знаете, все равно уж больше никого не будет. Пора. О, вот-то ты... Что, в картишки играете, да? Как видишь. А что? А в залах Боруссии целое побоище. Как? Двое тяжело ранены, несколько десятков полегче. Господи. Около сотни человек арестовано. Дважды была перестрелка в северной части города. И убит один полицейский. Так вот, теперь, когда идут к концу большие митинги, я думаю, все только и начинается. Ну, а ты, Робби, ты тут закончил? Да, конечно. Как раз собирались закрывать. Ну, так пойдем. Пошли. Привет. Привет, друзья. Вы поосторожней там. Мы вышли. На улице пахло снегом. На мостовой, как белые мертвые бабочки, валялись листовки. Робби, исчез Готфрид. Наверное, опять торчит на одном из своих собраний. Наверное. Я слышал, их будут разгонять, а при этом всякое может случиться. Хорошо бы выудить его оттуда. А то не ровен час. Знаешь ведь, какой у него характер. Через несколько минут Карл домчал нас туда, где шло одно из собраний. На улице стоял грузовик с полицейскими. Кивера были наглухо застегнуты ремешками. В свете фонарей смутно поблескивали стволы карабинов. Из окон свешивались пестрые флаги. У входа толпились люди в униформе, почти сплошь юнцы. Мы купили билеты и вошли в зал. Кестер, отличавшийся острым зрением, стал внимательно рассматривать ряд за рядом. На сцене стоял коренастый приземистый мужчина, у которого был низкий зычный голос. Говорил он очень понятно, держался непринужденно, расхаживал по сцене, размахивал руками. Отпивая время от времени из стакана, отпускал шутки. но потом вдруг замирал и, обратившись лицом к публике, изменившимся резким голосом, одну за другой бросал хлесткие фразы, известные всем истины о нужде, о голоде, о безработице, и тогда голос его нарастал, доходя до предельного громового пафоса при словах «Так дальше жить нельзя, перемены необходимы». Я разглядывал слушателей. То были люди разных профессий, бухгалтеры, мелкие ремесленники, чиновники, изрядное количество рабочих и множество женщин. Но как ни разнообразны были лица, их отличали одинаковое отсутствующее выражение и одинаковые сонливые взгляды, устремленные в туманную даль, где маячили прельстительные миражи. Кестер толкнул меня в бок и показал головой в сторону выхода. Стоявшая в дверях охрана посмотрела на нас мрачно и подозрительно. В вестибюле, готовясь войти в зал, строились оркестранты. За ними колыхался лес знамен и эмблем. Мы вышли. Здорово обставлено, да? Первый класс. Говорю это как старый спец по рекламе. Так, ну где же Готфрид? Мы проехали еще несколько кварталов и попали на другое политическое собрание. Другие знамена, другая униформа, другой зал, но в остальном все то же. На лицах такое же выражение неопределенной надежды, веры и пустоты. Партийные секретари за столом президиума устало клевали носом. Мы поехали дальше. Машина промчалась по улицам и выскочила на набережную канала. Оставив Карла под фонарем, решили пройти немного пешком, чтобы меньше привлекать внимание. На улице перед воротами огромного грязного дома казарменного типа стояли два грузовика с полицейскими. В первом дворе в углу был сооружен деревянный стенд, на котором висело несколько карт звездного неба. За столиком, заваленным бумагами, на небольшом возвышении стоял человек в тюрбане. Вокруг теснилась толпа. Слушатели молча смотрели на него теми же отсутствующими и потерянными глазами людей, ожидавших чуда, что и у посетителей собраний со знаменами и оркестрами. Астрология, хиромантия, предсказания будущего. Ваш гороскоп обойдется вам всего в 50 фенигов. Астрология... Ну вот, теперь я знаю, чего хотят эти люди. Не нужна им никакая политика, им нужно что-то вроде религии. Ну, конечно, конечно. Они хотят снова во что-нибудь верить. Все равно во что. Вот потому-то они такие фанатики. Во втором дворе мы обнаружили пивную, в которой проходило собрание. Все окна были освещены. Внезапно там раздался какой-то шум, и тотчас же, как по команде, откуда-то сбоку во двор вбежало несколько молодчиков в кожаных куртках. Пригибаясь, они под окнами пивной проскользнули к входной двери. Передний рванул ее, и все устремились внутрь. В зале поднялся рев и грохот. В следующее мгновение раздался звон стекла, и кто-то вылетел из окна. Тут же распахнулась дверь, и через нее во двор стала вываливаться плотно сбившаяся толпа людей. Передних сбивали с ног, задние падали на них. Затем из пивной выкатилась вторая группа. Люди с ожесточением вцеплялись друг в друга, дрались ножками стульев и пивными кружками. В дверях пивной уже застрял новый клубок людей. Среди них, метрах в трех от себя, мы вдруг увидели всклокоченную соломенную шевелюру Готфрида, в которую вцепился какой-то лихой усач. Кестер пригнулся и исчез в людском месиве. В следующее мгновение я увидел, как Отто тащит Ленца за шиворот. Раздались пронзительные свистки, замелькали черные кивера. Полиция оцепила двор. Скрываясь от облавы, мы кинулись к темному подъезду, бежали вверх по лестнице. Вскоре внизу все стихло. Полиция отбыла, двор опустел. Мы подождали еще немного, спустились вниз и пересекли двор. Покинутый всеми астролог стоял у карт звездного неба. Не желаете получить гороскоп, господа? Или, может быть, узнать будущее по руке? Ну что? Ну, что? Валяй! Мне будущее по руке. Так. У вас порок сердца. Чувства у вас развиты сильно, но линия разума очень коротка. Зато вы музыкальны. Ага. Вы человек мечтательный, но как супруг никуда не годитесь. И все же нахожу здесь троих детей. Ага. Вы дипломат по натуре, ага. У вас скрытный характер. Так... А жить будете долго, лет до 80. Вот это верно. Моя матушка тоже всегда говорила, кто зол, тот проживет долго. Видите. Мораль – это человеческая выдумка, а вовсе не сумма жизненного опыта. Вот. Получите. Спасибо. Он заплатил астрологу, и мы пошли дальше. Улица была пустынна. По другой ее стороне навстречу нам шли четверо молодых парней. Один из них был в новеньких кожаных крагах светло-желтого цвета, остальные в сапогах военного образца. Они внезапно остановились и уставились на нас. В следующее мгновение малый в крагах бросился через дорогу к нам. Прогремели два выстрела. Он отскочил в сторону, и вся четверка пустилась на утек. Я увидел, как Кестер хотел было рвануться за ними, но тут же как-то странно осел, издал дикий сдавленный вопль и, выбросив вперед руки, попытался подхватить Ленца, рухнувшего на брусчатку. Сначала мне показалось, что Ленц просто упал. Потом я увидел кровь. Кестер распахнул куртку и разодрал на Ленце рубашку. Кровь хлестала струей. Я зажал рану носовым платком. Кестер побежал за машиной. Лицо Ленца посерело. Глаза были полузакрыты. Веки не шевелились. Одной рукой я поддерживал его голову, другой... крепко прижимал платок к ране. Я стоял возле него на коленях, пытаясь уловить хоть вздох или всхрип, но не слышал ничего. И кругом тишина, нигде ни звука. Бесконечная улица, бесконечные ряды домов, бесконечная ночь. Я слышал только, как на камне тихо струилась кровь. Подлетел на машине Кестер. Мы подняли Готфрида и уложили его на сиденье. У ближайшего пункта скорой помощи, осторожно затормозив, остановились. Вместе с санитаром мы положили Готфрида на носилки и внесли его в приемную. Врач с закатанными рукавами был уже наготове и показал рукой на плоский стол. Сюда. Он опустил лампу, приблизив ее к самой ране. Что это? Револьверный выстрел. Врач взял ватный тампон, вытер кровь, пощупал пульс, выслушал сердце и выпрямился. Поздно. Сделать ничего нельзя. Но ведь пуля прошла совсем по краю. Это ведь не может быть опасно. Здесь две пули. Он снова вытер кровь. Мы наклонились. Наискось и пониже от той раны, из которой текла кровь, мы увидели другую. Маленькое темное отверстие около сердца. Он умер, по-видимому, почти мгновенно. Кестер выпрямился, не отрывая глаз от Готфрида. Врач закрыл раны тампоном и заклеил их полосками пластыря. Лицо Готфрида пожелтело, запало. Рот слегка искривился, глаза были полузакрыты, один больше другого. Он смотрел на нас. Готфрид непрерывно смотрел на нас. Как это случилось? Никто ему не ответил. Готфрид смотрел на нас. Неотрывно смотрел на нас. Его можно оставить здесь? Нет, мы его заберем. Это запрещено. Мы обязаны позвонить в полицию и в уголовный розыск. Надо ведь сразу же предпринять все возможное, чтобы найти преступника. Но как это случилось? Не знаю. Видимо, его приняли за другого. Он воевал? Да. Это видно по шрамам. И рука у него прострелена. Он был ранен несколько раз. Да, 4 раза. Ах, какая подлость. Молокососы паршивые. Они-то в ту пору еще лежали в пеленках. Врач направился к телефону. Несколько минут спустя явились 2 полицейских чиновника. Они сели за стол, и один из них стал записывать сведения о Готфриде. Второй чиновник вел протокол. Кестер давал необходимые показания. Вы можете приблизительно описать убийцу? Нет, я не обратил внимания. Я мельком взглянул на него и подумал о желтых крагах и униформе. Так. Вы можете сказать, какой политической партии он принадлежал? Вы не заметили каких-либо знаков или формы? Да нет. До того, как раздались выстрелы, я вообще ни на кого внимания не обращал. А потом... Потом я был занят моим товарищем. Угу. Вы принадлежите к какой-либо политической партии? Нет. Я спросил потому, что вы назвали его своим товарищем. А, он мой товарищ по фронту. Чиновник взглянул на меня. Кестер пристально посмотрел мне в глаза. А вы можете описать убийцу? Нет. Я тоже ничего не видел. Да, странно. Мы были заняты разговором и не смотрели по сторонам. Все произошло очень быстро. Да, тогда мало надежды, что нам удастся их поймать. А можно нам взять его с собой? Ну, собственно говоря, причина смерти сомнений не вызывает, доктор? Я уже составил акт. А где пули? Они мне понадобятся. Так вы разрешаете? Вообще-то не полагается, но суть дела ясна. Не правда ли, господин доктор? К тому же вы и судебный врач, так что в случае чего, словом, как хотите. Вот только если завтра пожалует комиссия... Да-да-да, я знаю. Все останется как есть. Как вы его возьмете? С носилками? Только пришлите их завтра же обратно. Спасибо. Спасибо. Пойдем, Робби. Мы взяли носилки, вынесли их и положили на оба левых сиденья. Спинку переднего мы откинули назад. Мы накрыли Готфрида его пальто и поехали. Молодец, Роб. Молодец, ты меня понял. А я тебя нет. Почему ты не сообщил его приметы этим парням из полиции? Ведь мы-то его достаточно хорошо разглядели. Почему? Да потому что это дело наше, а не полиции. Неужели ты думаешь, что я отдам его полиции? Чтобы он схлопотал пару лет тюрьмы? Сам знаешь, чем кончаются такие процессы. Да эти ублюдки, они ж прекрасно знают, что строго их не накажут. Как бы не так. Да если даже полиция найдет его, я просто клянусь, я заявлю, что это не он. И сам с ним разберусь. Понял? Готфрид мертв, а он жив. Да не будет этого. Похороны состоялись в ясный солнечный день. Мы надели на Готфрида его старую полевую форму, всю в выцветших пятнах крови, с рукавом изодранным в клочья осколками гранаты. Сами прибили крышку гвоздями и снесли гроб вниз по лестнице. Провожающих было немного. Мы сняли гроб с машины и сами опустили его на веревках в могилу. Скопанная земля источала острый запах. В одном из комьев копошилась белая личинка. Вот завалит сейчас могилу, подумал я. Она будет жить там, внизу. Превратится в куколку, а в будущем году, пробившись сквозь почву, выйдет на поверхность. А Готфрид не выйдет. Он угас навсегда. Мы стояли у его могилы, мы знали, что его тело, глаза, волосы еще существуют. Правда, они уже изменились, но все же еще существуют. А он, несмотря на это, ушел. И больше никогда не вернется. Это было непостижимо. Непостижимо. Комья земли захлопали по крышке гроба. Могильщик раздал нам лопаты, и Кестер, Альфонс и я стали закапывать Готфрида, как закапывали когда-то своих товарищей там, на фронте. В ушах моих вдруг зазвучала старая солдатская песня. Старая печальная солдатская песня, которую он любил напевать. Аргонский лес, кресты отсюда до небес. кресты отсюда до небес. Альфонс принес с собой черный крест. Простой, деревянный, какие бесконечными рядами стоят во Франции у безымянных могил. Мы укрепили его у изголовья и повесили на него старый солдатский шлем.